Глава 23. Распрощавшись с Киром, я спешу в метрополь, отчаянно пытаясь унять нахлынувшую злость. Я впервые испытываю ее в таком количестве. Мне кажется, у меня даже волосы от нее электризуются. «Доброе утро, Варвара Ильинична!» Инина улыбка быстро спадает, когда я приподнимаю руку, без слов говоря ей «не сейчас». Через минуту я врываюсь в распашные двери ресторана и мечусь взглядом по помещению в серо-белых тонах. Быстренько обхожу территорию, заглядываю на кухню. Все мирно. Возвращаюсь в главный холл и прилипаю к ресепшн. «Ин, а Даниил Сергеевич здесь?» «Уехал минут 10 назад». «Понятно. Что-то стряслось?» Яркие пряди Инны будто вспыхивают еще ярче. Или просто у меня перед глазами непонятные цветные блики. Ничего, я работать. Менеджер из отдела закупок не приходил, не искал меня? Нет. Значит, я ему сама позвоню, спасибо. Варвара, я скрываюсь из холла на скорости скаковой лошади. В кабинет влетаю с бешеным сердцебиением и сухостью во рту. В мини-баре есть вода, но пить ее не хочу. Моя жажда другого рода. Мне нужно вытрясти из Дани правду. Неужели, будучи хозяином метрополя, вел теневую игру, выстраивая планы по открытию собственных мини-отелей? Поэтому так легко отказался уйти с должности, которую сейчас занимаю я? Нет, я знала, что он открывает свое дело, но чтоб такое? У нас город хоть и второй по величине в области, но все же элитные хостелы Дани перебьют к нам поток людей. Не верю. Это будет двойным предательством. Первое разбило мне сердце, второе уничтожит веру в благородство и честность мужчин.